Глава 41. Что думал промахнувшийся пилот? Он был уверен, что сорвавшийся с крючка Грей во все лопатки несется в боевую зону. Что думали посланные на задание лаунч-модули? Они не сомневались, что перемахнувший через границу Грей их законная добыча, и они порвут его, как бы он ни резал их зенитными пушками. Джек прекрасно понимал их всех, а потому вернулся к известковому оврагу и, запарковав Грея под чахлым кустом, дождался темноты, а потом, томимый приступами голода, пешком пошел к дороге, имея при себе один лишь пистолет и ничего более. Нужный объект появился не сразу. До этого Джек пропустил кучу машин, при том, что лишь некоторые из них останавливались неподалеку. Замечая в свете фар стоявшего на обочине человека, водители притормаживали, спрашивая, нужна ли помощь. И Джеку было чуточку стыдно, что этих людей он оценивал с точки зрения грабителя. Он благодарил их, говорил, что ждет друга, который вот-вот подъедет. И они отчаливали. Не поддался он и блондинке с пышными формами, которая добрых четверть часа уговаривала его сесть в шикарное купе стоимостью в 300 тысяч ливров. «Я жду друга, мисс. Мы договорились здесь встретиться. Так что извините». И она уехала, покачивая головой от досады. И он тоже очень сожалел, что все так получилось. Она была хороша. Она была чудо как хороша. Но у нее не оказалось лишних 150 литров горючки. А уж тем более двух запасных канистр, которые были так нужны Джеку и его роботу. Без них вся эта любовь ни хрена не стоила. Хотя блондинка, конечно, была хороша. Потом были два грузовика, но в одном у водила была отвратительная рожа, которой позавидовал бы любой разбойник, а другой вовсе не остановился, только прибавил газу, обдав стоявшего на обочине Джека едким выхлопом. Вскоре появился правильный грузовик. Огромный, словно речная баржа. Он притормозил рядом с Джеком. Тот подбежал к распахнутой кабине и, вскочив на подножку, приставил к голове удивленного водителя пистолет. «Прошу прощения, сэр, но мне нужно топливо в ваших канистрах». «Сколько?» – спросил водитель и судорожно сглотнул. «Две по 50 литров». «Ну хорошо, если только это». Джек убрал пистолет и посторонился, когда водитель спустился на землю. Открыл под кабиной боковые карманы и вытащил пару канистр. Как раз такие, какие Джеку и требовались. Потом они прошли к огромным бакам, и Джеку подумалось, что такая малость, как эти две канистры, совсем не отразятся на возможностях грузовика. Однако тут же одернул себя, понимая, что пытается оправдаться. Он чувствовал себя сукиным сыном. Последним сукиным сыном. Загудела помпа, и в первую канистру полилось топливо. Когда она наполнилась, водитель ловко перебросил шланг во вторую. И скоро она тоже была полна. Водитель выключил помпу, смотал шланг и спросил. «Это все?» «Все, сэр, а вы не могли бы дать мне свою визитку?» «Визитку? Ты что, хочешь ограбить меня еще раз?» «Нет, сэр, в этой ситуации я не могу вам заплатить, но когда доберусь до места, вышлю деньги за топливо». Водитель вздохнул, взвешивая слова грабителя и не понимая, что тому еще нужно. «Пожалуйста, транспортное предприятие Турнофа из Ливланда», – сказал он, подавая карточку. «Это я и есть». «Спасибо, сэр», – поблагодарил Джек, пряча визитку в карман. Водитель взобрался в кабину и хлопнул дверью. Грузовик взревел двигателем и помчался прочь. И пока Джек оттаскивал канистры подальше от дороги, Турнов из Ливланда разгонял грузовик и держал в руке рацию, сомневаясь, включать полицейскую волну или не стоит. Еще минуту назад он собирался это сделать, как только окажется подальше от грабителя. Но этот фокус с визиткой смутил его. Хотя, может, и впрямь только фокус. В конце концов, Турнов швырнул рацию на соседнее сиденье и прибавил газу. Подумаешь, сотня литров. Может, он действительно в сложной ситуации? С кем не бывает?